Глава 18. В пятницу утром Стас ждет меня у подъезда, чтобы ехать за оборудованием. Вылетаю как пуля. Безумно хочу на этот крутой тимбилдинг. Шикарный отдых на базе, где много локаций, свои правила и даже амуниция с приколами. Там можно поиграть в освобождение форта, захватить заложников, нападение на конвои и еще множество программ для развлечения великовозрастных детишек. Руки так и чешутся. Прошерстила интернет, накидала референсов, чтобы знать, что фотографировать. Забираю ноут, вечерами буду обработкой заниматься. «Ничего не забыли?» — любопытствует шеф, ловя меня на лестнице. «Нет». Воодушевленно закидываю рюкзак на спину. «Помочь?» «Нет». Бросаю, а сама через ступеньку вниз бегу. Едем долгих 4 часа, настроение отличное, погода еще лучше. Конец декабря не просто радует, а прямо благоволит развлечениям на свежем воздухе. Температура всего -8 градусов, солнце светит, на небе не облачко. Трасса чистая, машин мало, спокойно едем. А я то за темными стволами деревьев наблюдаю, что проносится мимо, то за переливами снежных полей от лучей яркого солнца любуюсь, натянув темные очки. По приезде Стас заносит вещи в дом. А я, как кошка, изучаю территорию. Осторожно хожу вокруг коттеджа, смотрю, откуда снимать, если, например, шашлыки будем жарить на огромном каменном мангале. Захожу внутрь. Шикарно. На первом этаже огромная комната квадратов 60. В самом отдалении кухонька на 3 шкафчика с плитой, 2-дверным холодильником и обеденной зоной. А по центру зала квадратный журнальный столик, где определенно можно перекинуться в картишки большой компании. Вокруг 2 дивана и 4 кресла. Зона отдыха для всех проживающих. На втором этаже 4 спальни и 2 санузла с душевыми. Сразу делим дом на зону для мальчиков и девочек. Я в комнате с Настей, помощница зама Стаса. И Софьей, женщиной из бухгалтерии. Татьяна неизменно с подругой Любовью. Стас и Сергей в одной комнате, а остальные ребята — Кирилл, Олег и Владимир — в другой. Вот и распределились. После плотного обеда у меня свободное время на изучение территории. Я в полном восторге. Сную по заснеженным холмам, прячусь за стопками огромных покрышек. Здесь и башни для снайперов, и укрытия из деревянных перегородок, и окопы. Сразу делаю пометку, что подходить к ямам не стоит. Увлекусь и улечу. Там, конечно, от силы 1 метр глубины, но шею свернуть хватит, ну или ногу подвернуть. Когда приезжают сотрудники и расселяются, инструктор на общем сборе рассказывает правила безопасности. А Стас еще час промывает мне мозг на эту же тему. Честно признаюсь, я его не слушаю, потому что первая группа пошла на штурм, а я пропускаю потрясающие кадры. Начальник отпускает, а я ползаю в выданном костюме, похожем на игровой. И фотографирую. Стас настоял, чтобы я надела амуницию, но в жилете, на коленниках, на локотниках, щитках на голени, да еще и в шлеме не очень-то удобно работать. Под шумок снимаю все и спокойно фотографирую. Спать ложимся рано. За компом посидеть не удается. Подъем в 6 утра, первые игры в 7. Как штык внизу сижу и жду, когда из дома выпустят. А шеф спускается при параде. Весь такой, в черном костюме, с защитой, шлемом в руках. «Да вы прямо моновец!» Не выдерживаю, чтобы не ляпнуть чего-нибудь. Сексуальненький прикид. «А вам не кажется, что на снегу вас сразу будет видно?» «Меня и должно быть видно. Я в отряде сопровождения груза. Моя задача — защитить команду». «Так вы на стороне добра», — ухмыляюсь про себя. «Добрый дьявол!» Аж самой смешно. «Вы часто впадаете в рассуждение». «В каком смысле?» «Не понимаю, о чем он, или про дьявола я вслух ляпнула?» «Пойдемте», — получаю вместо ответа. Игра проходит на ура, а я, как заводная, ношусь и фотографирую. Меня поражает буйство красок, напрягают только постоянные хлопки, отвлекают. Команды перекрикиваются, строят планы, перестреливаются, устраивают ловушки и засады. Потрясающе! В конце делаю отличную общую фотографию изможденных, но счастливых игроков. Сразу после уборки к игре приступает 2-я группа. Шеф стоит где-то позади меня. Стянул защиту и чаек горячий попивает, наблюдая, как развлекаются сотрудники. Нет-нет, но поглядываю. Видок у начальника тот еще. Из-за яркого солнца приходится прижимать фотоаппарат к лицу. В экране ничего не видно. Минут через пять понимаю, что-то не так. «Стоп, игра!» — слышу крик Стаса. «Стоп!» Оборачиваюсь на звук его голоса. «На поле посторонний!» В ноге вспыхивает боль, а следом что-то врезается в скулу. Вскрикиваю и жмурюсь, ощущая еще пару пылающих огнем точек, что внезапно появляются на ногах. Почти скулю. Следом в груди и животе, даже в спину прилетает. Закрываю лицо руками и кричу. «Стоп!» — раздается совсем рядом. А потом тепло и стальные объятия, падаю на снег. Слезы текут сами собой. Хочу встать, но не выходит. Открываю глаза, упираюсь в огромные глаза шефа. Он осматривает мое лицо и кривится. А на фоне слышу хлопки и голос Сергея. Подбегает к нам и помогает встать. Наступать на левую ногу не могу, прямо в колени горит. Дыхание сбивается и ребра ломит. Стираю слезы, а скула справа ноет, смотрю на руки, в краске, и фотоаппарат весь испачкан. Вокруг собираются игроки, перешептываются. «Как вы?» — тихо спрашивает Стас. «Больно на ногу наступить». Держусь за бок, стираю слезы и хлюпаю. Скула сильно болит. Судорожно касается морщась, будто это ему больно, и стирает краску. «По касательной задело. Синяк небольшой будет», — качает головой. «Ну что же вы на поле выбежали? Мы же оговаривали технику безопасности, даже защиту не надели». Прячу взгляд. Мог бы и не отчитывать, да еще и при толпе. «А вы куда смотрите?» — оборачивается к собравшимся. — Она же без амуниции, стояла в паре метров от вас. Неужели не видно, что она не игрок? Цокает, а я ковыляю в сторону дома, всхлипывая по пути. Догоняет и придерживает за локоть. Обидно вдвойне. Мало синяков, так и начальник отругал, как малолетку. Шмыгаю и аккуратно вытираю краску рукавом куртки. — Черт! — выругивается Стас и подхватывает меня на руки. — А-а-а! Громко втягиваю воздух от неожиданности. «Ребята, не специально», — тихо говорит. «Не злитесь на них, пожалуйста. В пылу игры просто не видишь, кто рядом, только цвет своей команды. Остальные — мишени». Подходим к домику, а нам навстречу выбегает Татьяна. «Что случилось?» Осматривает меня и мою испачканную одежду. «На поле вышла», — поясняет Стас и заходит в дом. «А с тобой?» — ахает женщина. «Вовремя не остановились, я же в форме!» Татьяна причитает и быстро расчищает диван, куда меня и укладывает начальник. Синяки жутко болят, а колено, кажется, опухает, штаны будто узкими становятся. «Я скоро», — бросает женщина и выходит из дома, накинув куртку. «Надо стереть краску с лица», — говорит шеф и идет к раковине. Лежу, молчу. Сказать все равно нечего, сама виновата. Осматриваю фотоаппарат и ужасаюсь. Как теперь фотографировать? Он же весь заляпан. Надеюсь, внутрь краска не попала, а стекло не треснуло. «За технику не беспокойтесь», — забирает ее из моих рук. «Я аккуратно, потерпите». Прикасается теплой влажной тканью к щеке, а я жмурюсь от давящей проникающей боли. «Все, надо ногу осмотреть», — указывает на два огромных ярких пятна в области левого колена. «Можно?» Киваю, а он осторожно снимает сапог и поднимает штанину. Ойкаю, потому что больно, а Стас кривится. «Все плохо?» Спрашиваю, видя его напряженное лицо. «Отек сильный, и синяк знатный будет. Надо лед приложить и ногу выше поднять. Давайте я вас в спальню отнесу, вы переоденетесь и полежите, хорошо? Ребра сильно болят? Покажите, где ушибы». Снимает второй сапог и помогает куртку стянуть. Чуть не плачу, когда сгибаю ногу. Вот надо было мне этот ракурс дурацкий искать. Приподнимаю кофту, Стас осматривает живот и цокает. Поднимает меня и уносит на второй этаж. Оставляет на кровати. Ползаю, ищу и стягиваю с себя штаны. Ногу сводит, место ушиба пульсирует и ноет, будто кто-то продолжает нажимать пальцем. Шеф приносит два полотенца, в которые лед завернут, и прикладывает первое к колену, второе отдает мне, чтобы скулу остудить. Кладет ногу на подушку, а я вся под одеяло залезаю, будто прячусь от него. И день съемочный провалила, и технику испортила, и веселье ребятам обломала. Надо же так желать сделать фотографию с конкретного ракурса, что вообще не думаю, куда лезу. Вон на стрельбище Стас с линии огня оттаскивал, а я ничему не научилась. Ругаюсь про себя и на себя, а начальник сидит рядом и ногу осматривает. Кривится. Да, выглядит не очень. Разбарабанила. В местах попадания шариков четкие яркие круги. Надеюсь, на лице не так. Попробуйте поспать. Ногу не накрывайте и лед оставьте. Дает указание начальник. Я попозже зайду. Угу. Киваю и сползаю пониже. Вот клуша. Наделала всем проблем. Стас выходит, а я закрываю глаза и правда пытаюсь уснуть, попутно захлебываясь от обиды. Как мне теперь доработать? Что с фотоаппаратом? Подвела всех своей тупостью. Да еще и синяков нахватала. Вот черт, думаю. А на свидание в бар я как пойду? Пуская слезы побегать по щекам, жалко себя до безобразия, задираю свитер и осматриваю синяки на ребрах и животе. Огонь на себя кофта приняла. Хорошо, что Станислав Игоревич заставил надеть толстый свитер. А то с такого расстояния на мне бы живого места не осталось. Вытираю вновь образовавшиеся слезы. Что это за тимбилдинг такой? Игроки, конечно, гораздо дальше друг от друга, и на них защита. Но костюмы не такие толстые. Теперь я точно не полезу играть, хоть будь на мне щитки и жилет. Ну-ну, милая. В комнату заходит Татьяна. Полно мокроту разводить. Давайте мазью ваши боевые раны обработаем. По-доброму улыбается и садится на край кровати, осматривая ногу. Ну, вы даете. В огонь и в воду ради кадра готовы. Но себя надо беречь. Простите, что испортила веселье. Тихо говорю. И как нашкодивший котенок голову опускаю. Бросьте. Улыбается и сразу ощущаю прохладное прикосновение к колену. Ничего вы не испортили, только себе дел наделали. Женщина лихо обрабатывает синяки, утешает и подбадривает, а потом уходит, а я пытаюсь поспать. Кажется, отключаюсь. Чувствую, будто дергает ногу. Открываю глаза, а уже темно. Слышу приглушенные голоса. Не глупи, узнаю Татьяну. А что прикажешь делать? Расстроенно спрашивает Стас. «Дай девочке отдохнуть. Завтра она и сама уезжать не захочет. Она пострадала, потому что я не уследил». «Кажется, они внизу пьют чай. Слышу стук ложечки о кружку». «Не бери на себя больше, чем есть. Она пострадала, потому что выбежала на поле. Вожатажи Кирилл и Настя решили, что это игрок противников. Лицо было фотоаппаратом закрыто, вот они и обстреляли ее». Откуда им было знать, что на ней даже жилета нет? Сам вон! Стук по столу громко раздается, заставляя меня вздрогнуть и присесть, вслушиваясь внимательнее. Понесся, как полоумный под пули, хотя тоже защиту снял. Не преувеличивай, я привычный. Или просто мозг отшибло? Смеется Татьяна. Ты хочешь что-то сказать? Что ты? Подожду, когда до самого дойдет. О чем они? Шарю на тумбе и включаю свет. Осматриваю ногу и пищу от боли. Синяки яркие, четкие, коленка вдвое больше. Ощупываю скулу, тоже явно отек. Плакало мое свидание. На разговор уже внимания не обращаю, они там ужин обсуждают. Шмыгаю, хочу дойти до зеркала. Айкаю, накидываю одеяло, как плащ, и на одной ноге прыг-скок, открываю дверь. И тихо, как маленький слоник, прыгаю к соседней комнате. Голоса на кухне затихают. «Оксаночка, это вы проснулись?» — участливо спрашивает Татьяна. «Да». Мое топанье не осталось незамеченным. «Зачем вы встали?» На лестнице появляется Стас, а я как к стене прилипаю от неожиданности. Хотела посмотреться в зеркало. Высовываю руку из-под одеяла и на скулу указываю. А взгляд шефа устремляется вниз. Опускаю голову. «Ой, простите». Прикрываюсь, совсем забыла, что я без штанов. Вам помочь? Ногу нельзя нагружать. Здесь недалеко. Указываю на дверь, к которой стремлюсь, и снова одеяло запахиваю. Проходит мимо меня, открывает дверь, а потом без спроса берет на руки и ставит перед зеркалом. Вот курица! Восклицаю, как только вижу подбитое лицо в отражении. Станислав коротко смеется, но молчит. Простите, пожалуйста. Перевожу взгляд на Стаса. Не надо мне оплачивать эту поездку. Я завтра оклемаюсь и все сниму. Для журнала материала хватит. В соцсети тоже. Вытяну все, что смогу. Тараторю, смущаясь. На ноуте работать и лежа можно. Меня больше волнует, что вы пострадали. Да не страшно, улыбаюсь. Если разрешите, я комп заберу домой и все обработаю. Я успею, обещаю. Паша из облака выберет, я подготовлю материал для него, чтобы не задерживать выпуск. Выплевываю слова, как пулемет пули. Да и баннер соберу к выходным. Потихоньку, обрабатывала уже, так что там немного. Вам в уши краска случайно не попала? Хмыкает Стас. Нет. Снова бросаю взгляд на отражение. Давайте я отнесу вас обратно в спальню. Будете стоять, отек усилится. Я могу сама допрыгать. Ага. Кривится шеф и уносит на кровать. Бурчу, но нога заболела сильнее. Так что я не против, когда Татьяна ужин приносит в комнату. Я им головников наделала, а они за мной ухаживают. Отзывчивые люди. Ребята, изрешетившие меня, тоже заходят проведать. Но Стас ко мне не пускает, говорит, что отдыхаю. Слышу их разговор. Утром чувствую себя лучше. Мазь волшебная. Синяки почти не болят, и даже цвет немного поменяли. А вот отек никуда не делся. Дотягиваюсь до халата, накидываю и, слегка наступая на поврежденную ногу, иду умываться. В комнате уже никого, все встали. Выхожу из уборной и сталкиваюсь с шефом. «Доброе утро. Как себя чувствуете?» Стоит, караулит около двери в спальню. «Здравствуйте. Нормально. Только нога еще болит». Прихрамывая, делаю пару шагов в сторону Стаса. «Можно?» — указывает вниз. Киваю, а начальник присаживается и сдвигает край халата, оголяя колено. Задираю голову и шарю глазами по темному деревянному потолку. Что-то дрожь по всему телу такая, будто я голая на мороз выбежала. Обнимаю себя за плечи и губы поджимаю, когда горячая рука касается моих синяков. Даже боли не ощущаю. Меня пронизывает совсем другое чувство. Вот это точно неправильно. Жмурюсь, а его рука ползет по коленке и слегка сжимает ее. «Выглядит неплохо», — хмыкает начальник. «Но все равно лучше не вставать пока». Выпрямляется. «С вами все хорошо? Я сделал вам больно?» — обеспокоенно спрашивает. Открываю глаза и мотаю головой. «Не могу же я сказать, что мне приятно его прикосновение». Решит, что крыша поехала. Провожает в спальню, укладывает, а через 5 минут завтрак приносит. Говорит, что Татьяна сама готовила специально для меня. Благодарю и жую тосты. А Стас заводит разговор о том, чтобы отвезти меня домой. Бурчу, что я и так пропустила все самое интересное. Костер, песни. Но начальник уверяет, что вчера не играл. Не до этого было. Да и сегодня не планирует. Вы обещали гитару взять, напоминаю. Я взял. Но как-то неприлично веселиться, когда кому-то больно. Я очень хочу остаться, конючу. К вечеру нога пройдет, мазь хорошо помогает. Бегать не буду, обещаю. Пожалуйста. Как щеночек смотрю на шефа в надежде, что разрешит. Хмурится, но соглашается. Тараторю благодарности и быстро впихиваю в себя овощи. А потом беру компьютер и приступаю к работе. Стас качает головой и оставляет меня в одиночестве. До самого вечера слушаю радостные вопли за окном, но не позволяю себе отвлекаться. Как только заканчиваю, сразу ставлю фотки на загрузку в облако и пишу сообщение Паше. Рассказываю ему про свою тупость и искренне надеюсь, что он найдет нужные ему кадры. Обедаю в комнате, болтаю с Татьяной. Она обрабатывает мои синяки, а вечером разрешает спуститься. Слышу голоса внизу и стягиваю себя с кровати. Надеваю спортивные штаны и по стеночке, прихрамывая, добираюсь до лестницы. Берусь за перила и ставлю левую ногу на ступеньку, а правую быстро переставляю, чтобы не нагружать поврежденное колено. «Вы что творите?» Передо мной появляется Стас. «Вниз иду». Недоумеваю. «Зачем?» «Поужинать и...» «Я принесу», — перебивает. «Я хотела со всеми посидеть. Татьяна разрешила». Тут же оправдываюсь. «Разрешила?» Недоверчиво смотрит. Киваю. «Подождите 5 минут, я приму душ и переоденусь, а потом помогу спуститься». «Я сама могу?» «Кашусь и хочу сделать следующий шаг». «Я все еще могу отвезти вас домой». угрожающе говорит начальник и скрывается в своей комнате. Тяжело вздыхаю и заползаю обратно в спальню. Я ему верю. Он шутить не умеет. Как по часам через 5 минут появляется у меня с мокрыми волосами, торчащими в разные стороны. Выглядит смешно, что я ему и доношу нервным хихиканьем. Что? Волосы. Улыбаюсь, он приглаживает их. Подходит ко мне и протягивает руки, чтобы помочь встать. Кладу свою ладонь на его, а нет, подхватывает. Станислав Игоревич, цепляюсь за его шею от испуга. Я сама могу. Я уже видел, как вы можете. Спокойно отвечает и идет вниз, пока я неловко вдыхаю аромат шампуня и, внезапно, парфюма. Он надушился после душа в этой глуши, да еще и вечером. Оксаночка. Ласковый голос Татьяны отрывает меня от обнюхивания начальника. Положи ее на диван. Указывает на явно приготовленное для меня место, подушка посередине для ноги и под спину, чтобы сидеть, поднос на столике с ужином. Ого! В компании куда интереснее, а то весь день одна просидела скучно. Все после еды стягиваются на диваны и двигают стулья, образуя большой круг. Компания все та же, что и на природе. Никто больше к нам не присоединяется. В прошлый раз не вышло, а в этот первым делом играем в шарады. Правила просты. Показать что-нибудь без слов. Делимся на две команды. Шеф и Сергей — капитаны. Я, Татьяна, Кирилл и Олег в команде с замом. Первый круг мы продуваем, потому что Стас быстро угадывает показанного любовью Ельцина. Все понимаю. Но мне бы и в голову не пришло ни загадать политика, ни отгадать. Во втором берем реванш. Татьяна умело вышагивает, и мы сразу признаем павлина в ее движениях. Стас не дремлет. Показывает что-то невообразимое, а я ахаю. Он изображает меня. Настя сразу узнает. Еще бы, это же она меня подстрелила. Шеф хихикает, как малолетка, а я наливаюсь желанием отыграться. Стоять не могу. А если и могу, здесь столько докторов, которые просто не позволят. Но я и лежа справляюсь. Хмурюсь, прямо как начальник, когда он работает, а потом пальчиком грожу и копирую его недовольство. Все заливаются громким смехом, а Татьяна хвалит за идеальное попадание в образ. Стас кривится, но согласно кивает. 2-2. Почти пробивает меня насквозь своими стальными пулями. Сам виноват. Я еще не отошла, чтобы шутить на эту тему. Однако весело. А когда совсем темнеет, Стас достает гитару. Вот этого я и ждала. Татьяна пересаживается ко мне, спихивает подушку и как-то по-семейному кладет мои ноги себе на колени, приковывая взгляд к племяннику. Все остальные тоже ютятся на креслах и диванах, усаживаются плотнее, а шеф разминается. Облокачиваюсь на спинку, а голову на кулак опускаю. Все, я готова слушать. По заявкам первой идет незнакомая мне песня под названием «Мы не ангелы, парень». Пробирает до мурашек. Сколько смысла в словах. Начинаю думать, что не ту музыку я слушаю. Но если нас спросят, чего бы хотели мы бы взлетели. Эти слова заседают в голове. Задумываюсь, а чего хочу я? Смотрю на Стаса и понимаю. Костю за эти 2 дня не вспомнила ни разу. Он, кстати, тоже. Наши отношения вообще похожи на дружеские. То выпьем вместе, то прогуляемся. Но сердце не щемит, когда он рядом. Оно заходится, когда рядом совсем другой человек. Правда, чаще оно нервно стучит от злости на шефа. Но иногда бывают необъяснимые моменты, вот как сейчас. Сижу и с удовольствием любуюсь, пока он играет очередную незнакомую мне композицию.